Глава 17. Сразу попасть в Обринск Андрей не рассчитывал. Понятно, с таким качеством карт не переместиться бы совсем в другую сторону. Поэтому не удивился, когда оказался со своими спутниками на камнях широкого ущелья между двух горных гряд возле кромки быстрого широкого ручья с прозрачной, как алмаз, водой. «Вот как-то так», — сказал он, выходя с княжичем и его телохранителем в реальность. «Узнаете, где мы? Я-то в ваших краях впервые». Для беглецов путешествие слоем сумрака не было в новинку. Однако заметно, что перемещение на столь большое расстояние, а место им явно оказалось знакомым, их сильно впечатлило. Алик улыбался, а мастер меча хмыкнул, не спеша слез с коня и коротко поклонился Олурею. «Совсем рядом с городом», — ответил Жермин. «Миль 10, только если отправиться туда обычным способом. Мы 2 дня будем подниматься в горы и столько же потом спускаться». «Ну, мы-то как простые путешественники в Обринск не пойдем», — пожал плечами Немченко. «Покажите мне точное направление, и через миг будем там. Обсудим наши действия». «Ты же говорил, что мы лишь на пару миль назад вернемся», — спросил княжич. «В последний момент подумал, что смысла нет там оставаться». Землянин отступил на шаг, давая возможность молодому адепту земли без помех покинуть седло. «Нам ведь нет разницы, где разговаривать. Если не договоримся, теперь понимаете, могу доставить вас куда скажете». «А нам есть о чем договариваться?» — полюбопытствовал княжич. «Мы благодарны тебе за свое спасение, Олрей», — с достоинством произнес он. «И я готов выразить наше спасибо деньгами и амулетами. Ты не подумаешь, что раз уж мы в жалком положении беглецов, то мне нечем». Андрей прекрасно об этом знал и из их подслушанных бесед. Однако предпочел изобразить удивление и предложил. «Давайте перекусим и поговорим». Что беглецы, что их спаситель были хорошо обеспечены походным снаряжением и питанием. Через 1/4 часа благородный Анд бросил в закипающий котелок травяной сбор и с благодарностью воспользовался попоной, предложенной ему для сидения бывшим капитаном. Пока они устраивали привал, Олрей рассказал о своих возможностях адепта тени, не особо их скрывая. «Ты можешь убить моего дядю?» — с надеждой поинтересовался княжич, присаживаясь возле костра напротив. «Я готов обсудить любые условия». «Могу», — подтвердил землянин, посмотрев, как ловко Жермин нарезает вяленое мясо и твердый сыр, выкладывая куски рядом с лепешками на отрез холста. «Войско тебе собрать не сумею, а вот добраться до Ола Рошера, да, только убивать его не стану». «Тогда зачем?» «Ты же сам собирался это сделать. Вот и исполни свою мечту». Андрей принял от мастера меча флягу с вином и сделал глоток. «Я лишь помогу. Думаю, так будет лучше. Для тебя, для княжества». В ущелье задул неприятно холодный пронизывающий ветер. И Алик задействовал какой-то амулет, создавший вокруг стоянки непроницаемый воздушный кокон, сферу шагов в 20 диаметром. Немченко укорил себя, что за 3 с лишним года своего пребывания в магическом мире до сих пор так до конца и не обеспечился всеми доступными видами комфорта. Ведь никаких проблем с приобретением подобного артефакта у него не было. «С удовольствием!» — воскликнул княжич. «Только как? Я же не адепт тени!» «А каким образом мы здесь оказались?» — улыбнулся благородный Ант. «Точно так же постараюсь поставить вас с дядей лицом к лицу. Ты будешь к этой встрече готов, он нет, так что сможешь с ним рассчитаться за все им сделанное и планируемое твое убийство. Вопрос лишь в реакции твоих подданных. Примут они перемену власти?» «Конечно», — удивился княжич, — «это дело нашего рода, кто будет на престоле. Аолы и тем более быдло должны нам подчиняться. Такова древняя клятва горам». Немченко, понятно, ни о каких таких клятвах не слышал, но с умным видом понимающе кивнул. «Тогда все будет проще», — сказал он. «Простите, Оурей». Бывший капитан, видя разгоревшийся у своего господина энтузиазм, насторожился. «А какова будет цена за вашу помощь?» Благородный Ант уже заждался этого вопроса. Княжич не догадался его задать, зато Жермен оказался более осторожным. И правильно, дьявола, которому могли бы потребовать продать душу, в мире герталы не ведали. Однако стоимость услуги реально могла оказаться слишком большой. Впрочем, землянину казалось, что молодой наследник сейчас согласится на любые условия. «Что я хочу за это?» — уточнил попаданец. «Немногого дружбы. Просто чтобы мы стали друзьями». Вообще-то он захотел очень многого. Ведь дружба дороже денег и амулетов вместе взятых. Только в этом неискушенном мире об этом не все догадываются. Понятно, внешне выглядевшая бескорыстной помощь беглецам была принята с огромной благодарностью. Они достаточно подробно рассказали своему новому другу про свое княжество, его территорию, население, порядки и прочее, что интересовало Ол-Рея. «Завтра начнется праздник зимней охоты», — сообщил бывший капитан. «В городе будут 4 дня гуляний, игр, ярмарки. Узурпатор тоже обязан присутствовать, покажется из замка. В самом Обринске к нему будет проще подобраться. У Рошера, если есть при себе световые амулеты защиты, то вам-то с вашим 10-м рангом, наверное, возможно, их будет преодолеть?» «Возможно», — согласился Андрей. «Ярмарка, говоришь? Это действительно нам значительно упрощает задачу». «Тогда что? Отправляемся в город и на месте уже спланируем, как нам лучше все организовать?» Беглецы переглянулись и синхронно помотали головами. Алик пояснил. «Нас же там все знают. Если нужно осмотреться, то иди один. Или ты предлагаешь пройтись по Обринску в слое твоей стихии?» «Нет, долго я вас в сумраке не продержу», — нахмурился Урей. «Но у меня есть идея получше. Значит, вас там все знают, а ваших коней нет? Ну тогда дайте мне 30 минут и 5 кристаллов». Он решил создать 2 амулета теневого обличия 5-го уровня для Алика и 2-го для его наставника. Слабый амулет долго не проработает, но на 2 дней его должно хватить, а больше, землянин был уверен, им и не потребуется. Лошадей, наверное, стоило оставить здесь, на месте привала. Они лишь помеха, но за время знакомства с беглецами Немченко заметил, что для горцев кони не просто 4-ногий транспорт, так что придется и лошадей тащить с собой. «Вот, возьми», — Алик порылся в сумке, извлек и протянул Ол-Рею 2 некрупных оникса. «Такие подойдут? Зачем они?» «Подойдут», — кивнул Андрей. У него для подобных случаев имелся при себе в качестве заготовок 10 мелких жемчужин. Но раз у княжича нашлись камни, то свое можно не тратить. Я вам изготовлю смену облика. Потратил времени даже меньше, чем озвучил. Хватило 3 часа. Для княжича он изготовил обличье своего молодого дружинника Гремшика, а мастеру меча — десятника Орниса Дика, обоих в дорожных одеждах. Беглецы, получив сделанные Ол-Реем артефакты и активировав их, с изумлением друг друга осмотрели. Явно им еще не приходилось иметь дело с такими изменениями внешности. «Ну как?» — спросил землянин. «Впечатляет», — ответил Жермин. «В той толпе, что сейчас собирается в Обринске, мы легко затеряемся». «Тогда не будем терять время», — предложил Урей. «Нам еще надо будет гостиницу подобрать, а затем осмотрим ярмарочную площадку и определимся, как действовать». Компания путешественников, в которой 2 верховых, а 1 пеший, наверняка привлекла бы к себе ненужное внимание. Поэтому решили, что Алик с Жерменом подъедут к трактиру «Снежный барс» отдельно, а Ант на своих 2 отдельно. Там в гостинице они якобы и познакомятся. По указаниям новых знакомых, Немченко сумел организовать перенос достаточно точно, оказавшись среди складов на окраине Обринска, внутри городских стен. Перед Троицей Мстителей на небольшом пятаке, где находился стык нескольких улочек, 10 мужчин разгружал наполненные мешки и бочки с 4 открытых повозок, занося товары в распахнутые ворота длинного одноэтажного здания. Пришлось продвинуться на полсотни шагов дальше и уже там выйти из сумрака. «Найдете?» — спросил мастер меча Оларе. «Найду», — ответил тот. «Только давай в эти дни на «ты». Я же наемник, простой наемник, помнишь?» «Помню», — подтвердил ложный Орнездик. Княжич со своим помощником поехали напрямик к Снежному Барсу, а землянин туда спешить не стал, свернув в сторону замка правителя. Обойдя эту треугольную твердыню с острыми шпилями угловых башен и донжона, почувствовал наличие множества защитных и сигнальных амулетов. Не все княжич утащил с собой в побег. Его дяде-узурпатору еще много осталось. «Эй, парень!» На очередной базарной площади возле южного участка замковой стены Оларея окликнула молодая румяная торговка. «Холодно, поди в такой куртке. Примерь вот этот полушубок». «Ничего», — отмахнулся благородный Ант. «Молодая кровь кипит, греет. Если что, можно и крепким вином согреться». «Ты меня приглашаешь?» — заинтересовалась молодка. «Я не против. Только учти, я замужем». «Разве это кому-нибудь когда-нибудь мешало?» — засмеялся попаданец. Больно бойкая оказалась торговка. «Но извини, мне уже есть с кем разделить кувшин». Пробившись через толпу, он выбрал место между двумя фургонами и оттуда в один миг переместился на городскую стену, где не стал выходить из сумрака, чтобы не привлекать к себе внимание караульных на башнях. Обринск был совсем небольшим городком даже по меркам Средневековья. Навскидку 1010 жителей. Но сейчас на праздник сюда все прибывал и прибывал народ, ехавший, похоже, из всех поселений княжества. У обоих городских ворот выстроились длинные очереди из желающих попасть в столицу своей горной провинции. Андрей понял, что пора направляться в трактир, раз уж нет желания ночевать на сеновале или в конюшне. В отличие от Норска, расположившегося на склоне горы, Обринск лежал в долине, с двух сторон обтекаемой, разделившейся на рукава неширокой, но полноводной рекой. Полюбовавшись видами, землянин заодно присмотрел подходящее место для портала. «Я скоро лопну от тайн, Андрей», — заявила появившаяся рядом тень. «Сколько всего еще мне нужно будет скрывать от Джи?» «Нет, Ань», — повернул он к ней голову. «Тут я по делу. Моя любовь злится только, когда ввязываюсь в ненужные свары. Так что про мои обринские приключения можно смело упоминать». «Запомнить бы еще, о чем можно говорить, а о чем нет», — хмыкнула подруга. «Я так понимаю, мы этой ночью без развлечений?» «Посмотрим, какой номер в гостинице достанется». Андрей пожал ей ладонь. «Чего загадывать-то? Ладно, пойду я, а то придется ночевать на улице». Снежного Барса он нашел без проблем, а, войдя в трактир, сразу же наткнулся на своих новых товарищей. Лже-Гремшик и Орнис сидели в компании каких-то мужиков, по виду погонщиков или пастухов, за ближайшим к входу столом. Немченко не любил места у проходов, предпочитая забиваться куда-нибудь подальше. Однако сейчас выбора не имелось, столовая была почти битком. Впрочем, когда Алекс с Жермином придвинулись ближе друг к другу, скамья частично освободилась. «Не возражаете, почтенные?» — спросил у них Олрей, подойдя. «Садись», — ответил Алек. «Элем угостишь?» Ложная личина отражала истинные эмоции, и сразу понятно, что княжич забавляется. Похоже, не только предстоявшая расправа с дядей, узурпировавшим трон, но и сама возможность находиться в гуще народа никем не узнаваемым сильно повысили ему настроение. «А я сам рассчитывал на дармовое угощение», — ответил в тон землянин. «Ант», — представился он всем соседям по столу и поднял руку, подзывая разносчика. Ночлег им достался в шестиместном номере. Заплатив вперед за две ночи, хотя надеялись, что провести в трактире придется лишь одну, троица новых знакомых вышла на прогулку еще до наступления сумерек. На всякий случай Жермин купил у вышибалы факел, метровой длины палку с промасленной тряпкой на одном ее конце. Сквозь потоки прохожих они направились к храмовой площади, на которой застали последние приготовления к началу предстоящего праздника. Вдоль здания городской ратуши напротив клуба Великого уже был сколочен высокий помост для важных персон. Здесь и будет восседать самозванный князь со своей семьей. В центре площади выставили клетки с десятком преступников, казнь которых и даст старт увеселительным мероприятиям. Бедолаги безразлично ожидали своей участи под насмешки черни и град комьев грязи, бросаемых детворой. «Жармин», — княжич дернул за рукав наставника, — «видишь?» «Вижу», — хмуро ответил бывший капитан. «Может, и мне скажете, чего вы интересного разглядели?» — поинтересовался Урей. «Дравина», — пояснил Алик. «Вон, во второй клети. Это бывший казначей и друг моей умершей матушки». Заминка княжина подсказала попаданцу, какого типа дружба связывала правительницу и ее чиновника, которому даже после перенесенных им допросов с пристрастиями больше 30 сложно дать. Оглядевшись, Андрей раскрыл ауру и посмотрел на Дравина вторым зрением. Что ж, и с простолюдинами у благородных Ол случается любовь, андули не знать. Ола Паная с Лицаросом тому пример. Весь неитерский поход провели в объятиях друг друга. Да и сейчас, наверное, не все между ними кончено. Помириться еще поди. «Могу его вытащить», — высказал Немченко свои мысли вслух. «Без проблем. Там никакой магической защиты не стоит. Хоть сейчас заберу, хоть ночью». Осторожный Жермин покачал головой. «Не стоит», — тихо ответил он. «Это вызовет настоящий переполох и усложнит вам задачу. Зачем? Тем более Дравин вел себя как трус, когда узнал о смерти княгини», — добавил уже Гремшик. «Казнить я его, конечно, не дам, но еще подумаю, нужен ли мне будет такой казначей или лучше подыскать себе другого». «А парень уже делит шкуру неубитого медведя», — отметил Немченко. «Уверен в успехе завтрашней схватки». «Мое дело предложить», — безразлично пожал Андрей плечами и грубо оттолкнул едва не налетевшего на него раба, куда-то спешившего с небольшой амфорой масла в руках. «Нет так нет». «Правильно я понимаю, что Рошер будет в самом центре помоста?» «Да», — ответил мастер меча. «А нам предпочтительнее встать...» «Нам без разницы, где встать», — прервал его Немченко. «Мы же не с помощью амулета переместимся к трону. Зная точку переноса, я могу поставить нас в нужном месте с точностью до мизинца. Можем хоть из гостиничного номера там оказаться. Другой вопрос — знать время. Поэтому не будем пробиваться в толпу, и отсюда все хорошо видно. Ну что, друзья мои, Гремшик и Орнис, вернемся к столу или еще погуляем?» Обринцы повели своего нового друга показывать свой город. Смотреть там особо-то было нечего, зато Олрей смог вблизи разглядеть выбранное им под портал место. Да, действительно, оказалось вполне подходящим. Обратил внимание, как много здесь людей ходит в овчине. Даже внешне бедные горожане могли себе позволить хоть и драные или штопанные-перештопанные, но теплые полушубки. Магия земли позволяла снимать хорошие урожаи даже на каменистых почвах гор. И все же главным достоянием этих краев являлись бесчисленные отары овец и коз. Стемнело, и Жермин зажег свой факел, использовав для этого обычное кресало и труд. «Предлагаю вернуться, князь. Он заранее повысил своего княжича в статусе. Иначе без драки не обойдется. Сильно много пьяных на улице». «Боишься, капитан?» — усмехнулся Алик. «Зачем нам проблемы со стражей?» — спросил наставник. «Так, друзья, давайте без князя и капитана. Ал и Жерм. Вроде договорились ведь обо всем», — нахмурился Урей. «Надеюсь, завтра-то мы не будем отходить от того, как решили действовать». «Ты прав, Ант», — княжич сжал землянину запястье. «Извини, наверное, я слишком возбужден. Буду осторожнее и в словах, и в поступках». Как ни странно, однако их возвращение в Снежный Барс прошло без происшествий, если не считать короткой зуботычины, которой Жермен наградил какого-то пьянчушку, попытавшегося выяснить, уважают ли его трое прохожих или нет. Собственно, ударом он и получил ответ на свой вопрос. В зале трактира имелись освободившиеся места, а подниматься сразу в общую тесную комнату Ант и его спутники не захотели. «За нашу победу!» — предложил Андрей, поднимая кружку с Элем.